Глава 49. Ева. Не было внизу никакого Никиты. Я сама не знаю, почему сказала Артуру, что меня подвезет его племянник. Он вел себя так странно, если не сказать больше. То ли он сошел с ума, то ли насмехается надо мной таким удивительным способом, то ли это было настоящее предложение. Но нет. Последний вариант исключается. Предложения так не делают. Да и вообще, с чего? Еще вчера он был с Индюшкой, еще недавно он убеждал меня, что у нас ничего не может быть. Я знаю его второй месяц, и все это время он демонстрировал свою незаинтересованность. Говорил, что я слишком маленькая для него, что мне больше подходит Никита, что суповые наборы вроде меня ему категорически не нравятся. Что изменилось? Ровным счетом ничего. Может, это изощренная месть? Сначала я к нему липла, навязывалась и не давала проходу, а теперь он делает это в отместку или вроде как в шутку? У него странное чувство юмора, и шутит он всегда с серьезным непроницаемым лицом. В общем, я не знаю. Я ничего не знаю и не понимаю. И я в шоке и в прострации. Увидев проезжающую маршрутку, я махнула рукой, и водитель сразу же затормозил. Это редкая удача. Обычно маршрутки тут переполнены и не останавливаются. Так что я иду до метро пешком. Это занимает минут 20 быстрым шагом. Но сегодня, как правильно заметил Артур, идет дождь. К тому же я опаздываю, так что не до прогулок. Весь день я была не в себе. Не реагировала, когда ко мне обращались однокурсники. Пару раз задумалась на ходу и врезалась в стену. Апогеем стало мое обращение к преподавателю Артур Леонидович. Преподавателя, кстати, зовут Леонид Маркович. И весь день я с нетерпением смотрела на экран телефона. Не знаю, чего я ждала. Что Артур напишет мне и объяснит, что происходит? Наверное. Но он не написал. И моя растерянность к вечеру только усилилась. Сегодня у нас, кроме лекций, были практические занятия, поэтому освободилась я поздно. Потом мы еще зависли в кафе с ребятами, так что вернулась я только под вечер. Как раз по дороге мой телефон, молчавший весь день, наконец ожил. Пришло сообщение, но не то, которого я ждала. Мне написал Никита. Сказал, что заедет через час-полтора. Блин, а ведь я за весь день о нем ни разу не вспомнила. При том, что он все еще мой парень. Мне стало стыдно. Давящее беспокойство, мучившее меня весь день, усилилось. Я решила расстаться с Никитой. И сделать это надо как можно скорее. Потому что у нас совершенно точно ничего не выйдет. И каждый день промедления — это день обмана и притворства с моей стороны. Сегодня утром Артур в шутку предложил мне выйти за него. А вечером я порву с Никитой. Когда Артур об этом узнает, он решит, что причина в нем. Получается, его шутка удалась на славу. Какая странная и дурацкая ситуация. Я не знаю, как быть. То есть, конечно, знаю. Я решила расстаться с Никитой не из-за Артура. И я должна это сделать, несмотря ни на что. Это будет правильно. Если я при этом буду выглядеть доверчивой идиоткой, так тому и быть. В глазах Никиты я буду стервой. Его мама, которая вчера так меня расхваливала, теперь будет относиться ко мне, мягко говоря, плохо. Марина, которой я тоже нравилась, тоже изменит свое мнение. Но хуже всех обо мне думает Арина. Она застала меня с Артуром. Она знает, что мы вместе провели ночь. Может, она и поверила, что у нас ничего не было. Но все равно ситуация очень некрасивая. Арина, наверное, жалеет, что подарила мне эти обалденно красивые сережки-ромашки. Мне очень понравились родственники Артура. С ними я чувствовала себя почти как дома, среди родных и близких. Но они воспринимали меня как девушку Никиты. А что будет теперь? Они перестанут со мной здороваться и будут плевать в мою сторону, если мы случайно встретимся? Оказавшись у себя в квартире, я все время прислушивалась. Хотела понять, дома ли Артур. Кажется, дома. До меня доносились какие-то отдаленные слабые звуки. Как будто он что-то делает на кухне. Интересно, собирается ли он объяснять, что произошло сегодня утром? Забегая вперед, скажу, никаких объяснений я не услышала, потому что ситуация резко накалилась до взрыва опасного состояния. А началось все с того, что ко мне пришел Никита. Он был веселый, оживленный, с горящими глазами рассказывал, как классно они с пацанами поиграли в пейнтбол. Оказывается, они полдня носились по лесу, стреляя друг в друга шариками с краской. «Там такие комары! Кони, а не комары! Прокусывают камуфляж на раз!» И он гордо продемонстрировал мне комариные укусы. «Мы там разработали операцию. В общем, я занял наблюдательный пост на дереве, а ветка подо мной обломилась. Упал и весь ободрался. И он показал мне ссадины на спине и на руках, сняв футболку. А еще мне заехали в глаз. Видишь фингал?» В этот момент Никита оказался рядом со мной близко-близко, без футболки, разгоряченный собственными подвигами. И до меня дошло, что все это мальчишеское хвастовство было способом перевести ситуацию в горизонтальную плоскость. «Не хочешь пожалеть израненного героя?» Хриплым шепотом произнес Никита. Взял мою руку и прислонил к своей щеке. Он тяжело дышал, в его глазах плескалось желание, и его жаркие ладони обхватили мою талию. «Блин, он думает, мы сейчас окажемся в постели, а я думаю, что нам нужно расстаться». «Никита», — начала я, и в этот момент мы услышали громкие голоса. Они доносились со стороны квартиры Артура. Кажется, там кто-то ругается. «Марина?» — с удивлением узнал голос Никита. «И Арина? Что они там делают?» «Пойдем узнаем», — предложила я. Никита с неохотой отлип от меня, надел футболку и подошел к пограничной двери. Обнаружил, что она закрыта на ключ, открыл. И мы с ним вошли в квартиру его дяди. Как раз в тот момент, когда Артур произнес: «Спасибо, что переживаете за меня. Я был очень рад вас видеть. А сейчас мне нужно идти». «Куда?» — хором воскликнули Марина с Ариной. «В ресторан. Встреча с потенциальным заказчиком». «О, Никита, привет!» — обернулась Марина. «И Ева». «Привет!» — отозвалась я. Арина тоже с нами поздоровалась, и мне показалось, что она смотрит на меня со скрытой неприязнью. «Чего не поделили?» — спросил Никита. «О чем ругаетесь?» «Да мы не ругаемся», — ответила Арина. Артур тем временем скрылся в спальне и появился через пару минут в пиджаке, на ходу завязывая галстук. А когда завязал, опустил руку в свой карман. На его лице появилось выражение неподдельного изумления, и он извлек на свет Божий мой лифчик. Тот самый, который был на мне, когда я промокла под проливным дождем, когда Артур заставил меня раздеться в машине и напялить на себя его футболку и штаны. И пиджак. Этот пиджак. Я вспомнила, как, стоя у двери, подняла выпавший лифчик и сунула его в карман. И совершенно забыла об этом. А теперь Артур удивленно таращится на интимный предмет моего гардероба. «Ну ты, блин, даешь!» — хохочет Никита. «Супер-пупер, альфа-самец!» «Чей это?» — спрашивает Марина. И тут мой язык опережает голову. Не успев ни о чем подумать, я выпаливаю. «Мой!»